Однако он в ответ на мою дружескую улыбку поморщился и отвернулся. Причем лицо его приняло несколько высокомерное выражение знаменитости, утомленной тем, что ее узнают на улице. Тут я заметил, что на брезентовом покрытии Гюнтера довольно крупными, очень заметными буквами, так называемой Елизаветинской прописью, лиловым химическим карандашом, были четко выведены имя и фамилия ленинградского писателя, автора маленьких сатирических рассказов, до такой степени смешных, что имя автора не только прославилось на всю страну, но даже сделалось как бы нарицательным. Так как я печатался в тех же юмористических журналах, где и он, то я посчитал себя вправе без лишних церемоний обратиться к нему не только как к товарищу по оружию, но также и как к своему коллеге по перу. «Вы такой-то?» — спросил я, подойдя к нему. Он смерил меня высокомерным взглядом своих глаз, похожих на неочищенный от коричневой шкурки миндаль на смугло-оливковом лице. И несколько гвардейским голосом сказал, не скрывая раздражения: «Да, а что вам угодно?» При этом мне показалось, что черная бородавка под его нижней губой нервно вздрогнула. Вероятно, он принял меня за надоевший ему тип навязчивого поклонника, может быть, даже собирателя автографов. Я назвал себя, и выражение его лица смягчилось. По губам скользнула доброжелательная улыбка, сразу же превратившая его из гвардейского офицера в своего брата, сотрудника юмористических журналов. «Ах так, значит, вы автор растратчиков?» «Да, а вы автор аристократки?» Дальнейшее не нуждается в уточнении. Конечно, мы тут же решили поселиться в одном и том же пансионе в Ялте на Виноградной улице, хотя до этого бывший штабс-капитан намеревался остановиться в знаменитой гостинице «Арианда», где, кажется, в былое время останавливались все известные русские писатели, наши предшественники и учителя. Не буду их называть. Это было бы нескромно. Пока мы ехали в высоком открытом старомодном автомобиле в облаках душной белой крымской пыли от Севастополя до Ялты, мы сочлись нашим военным прошлым. Оказалось, что мы воевали на одном и том же участке Западного фронта под Сморгонью, рядом с деревней Крево. Он в гвардейской пехотной дивизии, я в артиллерийской бригаде. Мы оба были в одно и то же время отравлены газами, пущенными немцами летом 1916 года, и оба с той поры покашливали. Он дослужился до штабс-капитана, я до подпоручика, хотя и не успел нацепить на погоны вторую звездочку ввиду Октябрьской революции и демобилизации. Так и остался прапорщиком. Хотя разница в чинах уже не имела значения, все же я чувствовал себя младшим как по возрасту, так и по степени литературной известности. Туман, ползущий с вершины Ай-Петри, куда мы впоследствии вскарабкались, напоминал нам газовую атаку. Тысячу раз описанные Байдарские ворота открыли нам внезапно красивую бездну какого-то иного, совсем не русского мира с высоким морским горизонтом, с почти черными веретенами кипарисов, с отвесными скалистыми стенами крымских гор того бледно-сиреневого, чуть известкового, мергельного, местами розоватого, местами голубоватого оттенка, упирающихся в такое же бледно-сиреневое, единственное в мире курортное небо с несколькими ангельски белыми облачками, обещающее вечное тепло и вечную радость. Исполинская темно-зеленая туманная мышь Аюдага, припав маленькой головкой к прибою, пила морскую воду сине-зеленого бутылочного стекла, а среди нагромождения скал, поросших искривленными соснами, белел водопад Учансу, повисший среди камней, как фата невесты, бросившейся в пропасть перед самой свадьбой. В мире блаженного безделья мы сблизились со штабс-капитаном, оказавшимся вовсе не таким замкнутым, каким впоследствии изображали его различные мемуаристы –